Алло, это Валентина Петровна? Она. Валентина Петровна, когда портируют Grand Theft Auto 5? Говори громче, паскуда! Когда портируют Grand Theft Auto 5? Говори громче, сука! Когда портируют Grand Theft Auto 5? Ты что, блядь, из Америки? Когда портируют Grand Theft Auto 5? Алло. Да? Я с кем разговариваю? С Валентиной Петровной? Какой у тебя хуй от старухи? Когда Rockstar Games портируют Grand Theft Auto 5? Чего? Когда Rockstar Games портируют Grand Theft Auto 5? Все равно нихуя не слышу. Когда Rockstar Games портируют Grand Theft Auto 5? Все равно найми кого-нибудь, паскуда картавая. Алло, это Валентина Петровна же? Ну, блядь. Когда портируют Grand Theft Auto 5? Не слышу. Когда портируют Grand Theft Auto 5? Не слышу. Когда портируют Grand Theft Auto 5? Чего 5? Grand Theft Auto 5. Чего 5, сука, ёбнулся, блядь? Нет. Сейчас психиатра нет, тебе вызову. Я говорю, когда портируют Grand Theft Auto 5? Чего 25? Алло, это Валентина Петровна? Она, блядина! Когда портируют Grand Theft Auto 5? Чего, блядь? Когда Rockstar Games портируют Grand Theft Auto 5? Чего там мне цифры хуячат? Какие цифры? Мне нужны. Говорю, когда портируют Grand Theft Auto 5? Чего, блядь? Когда портируют Grand Theft Auto 5? Чего несёшь? Найми кого-нибудь, блядина! Я уж какой раз повторяю вам, когда портируют Grand Theft Auto 5? Чего, блядь, сука? Когда портируют Grand Theft Auto 5? Чего 95? Когда портируют Grand Theft Auto 5? Чего, блядь? Когда Rockstar Games портируют Grand Theft Auto 5? Чего 2 минус 5? Алло, это Валентина Петровна? Нет, Иванова, блядь! Алло, Валентина Петровна. Какой у тебя хуй от меня нужно, паскуда, блядь, ебать! Валентина Петровна, когда портируют ебанутая тварь, сука, ебаная! Сейчас милицию вызову! Квартиру! Хуй тебе, сейчас милиция на тебя! Вали, жопочет, освобождаем! Сейчас милиция приедет, ну-ка, блядь, тебе покажет квартиру, блядь, паскуда! Сейчас психушку тебе вызовем! И паскуда, ебаная, я тебя старуха. Нахуй сожгу, квартиру, блядь! Сожгу, блядь, сожгу! Квартиру, сожгу, блядь, сожгу! Квартиру, сожгу, блядь, сожгу!